что, не доберусь? Сил не хватит. Зубами грызть буду. Раздавят? Замордуют? Пусть. Лучше быть замордованной в таком деле, чем стоять в стороне чистенькой. Она перешла длинную бревенчатую лаву через шумную светлую Петравку и долго подымалась на крутой каменистый берег. Здесь наверху было совсем светло, и погуливал колючий ветерок. На маленьком квадратном пруду, вырытом для водопоя скота, резвились ребятишки. Они забегали на чистый, лучезарный в утреннем блеске ледок, бросали камни, летевшие с прискоком и раскатистым гуканьем на другой берег, дружно топали подшитыми валенками, лопатками, полусапожками. Ледок прогибался, трещал, покрывался местами проступающей влагой, ребятишки визжали, бросались на утек и снова выбегали на гладкое, зыбкое ложе. В избах гасли огни, хлопали калитки, скрипели надворные ворота, повизгивали свиньи, призывно мычали в ожидании теплого пойла нахолодавшие за ночь буренки. В большом пятистенном доме с высокой плетневой заваленкой, с зелеными резными наличниками, где жил теперь Федька, были все двери настежь. Двое ребят, по пояс голые, сцепившись руками, раскорячив ноги и выпятив зады, прыгали возле крыльца, как связанные петухи. Третий умывался теплой водой из висячего на веревке рукомойника. Пар густо валил от его мокрой спины и шеи. Один из боровшихся вдруг залаял утробным собачьим брехом и сказал, распрямившись: «Маш, я тебя не узнал, потому и облаял», и озорно осклабился. «Что иное и ждать от тебя, обормота? Я тебе масло принесла, пышек, а ты брехать. По нынешним временам это не еда, подумаешь, пышки, еловые шишки!» Ломким боском отшучивался Федька. «Заходи к нам, мы тебя курятиной угостим». «Откуда она у вас завелась? От сырости, что ли?» «Со стола классовой борьбы перепала», — важно изрек Федька. «Чего-чего?» «У нас здесь обострение началось», — сказал Федька, приседая и выкидывая перед собой руки. «Раз-два, все в ряд, шагай, отряд!» И зачастил, подпрыгивая, пружиня на носках. Мария только головой покачала и поглядела с упреком на его приятелей. «Перестань кривляться», — сказал от рукомойника одутловатый парень по прозвищу Сэр. «Сэр, изложите вкратце», — крикнул Федька. «Ты на крыльце, как на трибуне. Твое слово — олово. Поливай классовых врагов». «Позавчера тут разнесли одно хозяйство», — сказал, обтираясь полотенцем, Сэр. «За неплатеж излишков». «Злостный неплатеж! Злостный!» — крикнул Федька, распрямляясь, и подошел к тетке. «Давай в общий котел. Мы живем коммунией. Что ты там нам принесла?» — говорил он, отбирая сумку у Марии, заглядывая в нее. — «Так, масло, пышки, свинина конфискуем на нужды пролетариата. Айда к нам в коммунию». — «Коммунары чужих кур не воруют», — сказала Мария. — «Сэр, разве мы украли кур? Нам их дали как награду». — «Врет он», — сказал третий паренек, чернявый, прямоволосый, как еж. — «Мы купили за рубль три штуки». «За рубль три курицы?» — удивилась Мария. «Это где ж такой базар находится?» «Не базар, а классовый аукцион», — говорил Федька, увлекая ее под руку в дом. «Пошли, а то заморозишь нас. Говорят тебе, разнесли одно хозяйство. Экспроприировали. Как раз напротив школы. За неплатеж. Распродавал сам Наум Ашихмин, уполномоченный из Рязани, да с ним Чубуков, Заврайзо. А мы помогали, вот нам и дали трех куриц за целковый». «А ну-ка, пусти мою руку!» Мария высвободила руку и оттолкнула от себя Федора. «Пошел вон! экспроприатор с опатой.